Вторая дорожка седьмой кассеты. Потом Шаддок увидел рядом с ней девчонку, хорошенькую маленькую девочку. Ей было не больше 10 или 12 лет, и при виде ее он возбудился еще больше. Он может взять сначала ее, а потом ту, что постарше, иметь их всеми возможными способами, как он только пожелает, заставить их проделывать разные штуки, выполнять любые его фантазии, а затем мучить и терзать их, как он захочет. Это его право, и они не смогут отказать ему, никто ни в чем не сможет отказать ему, потому что теперь вся власть сосредоточена в его руках, потому что он целых 3 раза видел черного ястреба. Шаддок шагнул через открытую дверь в комнату, все так же держа дуло кольта на животе женщины, и она отступила назад, не сопротивляясь, крепко сжимая руку девочки и ведя ее за собой. Букер стоял за их спинами, вид у него был крайне удивленный. «Бросай оружие и шаг назад! Или эта сука превратится сейчас в малиновое желе! Клянусь, я сделаю это! Ты и пальцем не успеешь пошевельнуть, чтобы помешать мне!» — крикнул Томми Шаддок. Букер колебался. «Брось револьвер!» — завизжал Шаддок. Сэм отпустил револьвер и сделал шаг в сторону. Все так же, держа женщину под прицелом своего кольта, Томми заставил ее повернуться, дойти до выключателя и зажечь свет. Лампы под потолком вспыхнули, тени расползлись по углам. «Отлично!» — воскликнул Шаддок. «А теперь все вы должны сесть вон на те 3 табурета, там, около длинного стола, и смотрите у меня, не вздумайте чего-нибудь выкинуть!» Он шагнул назад, теперь уже держа под прицелом всех 3. Вид у них был испуганный, и это радовало Шаддока. Томми был очень возбужден, в нем просто все дрожало от нетерпеливого предвкушения, забавы. Он уже решил, что убьет Букера на глазах у женщины и девчонки. Убьет не быстро и безболезненно, нет, он будет убивать его медленно, не спеша. Сначала прострелит ему ноги, так, чтобы тот упал на пол и катался от боли, потом выстрелит в живот, но аккуратно, не дав ему умереть сразу. Он заставит Букера мучиться, будет терзать его долго и с наслаждением, а женщина и девчонка пусть смотрят. Он заставит их смотреть на все это, заставит их понять, кто он такой, Томми Шаддок, как он жесток и неумолим, и тогда они будут благодарны ему за то, что все еще живы, так благодарны, что будут ползать перед ним на коленях и позволят ему делать с ними все, что он только пожелает, все, о чем он так жадно и страстно мечтал в течение 30 лет, в чем вынужден был отказывать себе. Но сегодня он выпустит эти желания, словно духов из кувшина. Они вырвутся из него точно пар из котла, именно здесь, именно сейчас, как только наступит полночь. Глава 29. Откуда-то из-за дома, проникая через щели под карнизом, неслись мрачные завывания. Сначала это был один тонкий, ноющий, вибрирующий голос. Потом к нему присоединились другие. Казалось, распахнулись врата ада, и души грешников, обитавшие в преисподней, вырвались на свободу, заполонив Мунлайт Коув. Гарри терзала тревога за Сэма, Тессу и Крисси. Внизу невидимая группа превращения устанавливала складную лестницу. Один из них начал подниматься на чердак. «Интересно, как они выглядят?» — подумал Гарри. «Кого он сейчас увидит перед собой? Обыкновенного человека вроде старого Дока Фитца со шприцем в руках и пару его помощников? А может быть, упырей-привидений? Или каких-нибудь человека-роботов, о которых рассказывал Сэм? Первый из них был уже наверху. Это оказался доктор Уорси. Самый молодой врач в Мунлайт-Коуве. Сначала Гарри хотел выстрелить в него сразу, пока тот еще стоит на лестнице. Но он 20 лет не держал в руках оружия. А патронов у него было немного, и он не хотел промахнуться. Лучше выждать, подпустив его поближе. Фонарика у Уорси не было, и незаметно было, чтобы он ему был нужен. Он смотрел прямо в тот темный угол, где сидел Гарри. «Откуда вы узнали, что мы придем к вам, Гарри?» — спросил он. «Шестое чувство. Оно очень развито у коллег. Вы не знали?» — усмехнулся Гарри. Уорси ступил на чердак. Сначала там, где крыша шла на скос и балки нависали низко над головой, он шел пригнувшись, но ближе к середине чердака смог выпрямиться во весь рост, и тут Гарри выстрелил в него 2. Первый раз он промахнулся, но вторая пуля попала Уорси прямо в грудь. Выстрелом Уорси отбросило назад. Он тяжело осел на голые доски чердака. С минут он лежал там, содрогаясь точно в агоне, потом приподнялся, кашлянул и встал на ноги. Его белая рубашка была разорвана на груди и вся залита кровью, но, несмотря на тяжелую рану, ему не понадобилось и нескольких секунд, чтобы прийти в себя. Гарри вспомнил, что рассказывал Сэм о Кольтронах, об их необыкновенной живучести. «Целься в процессор!» Он навел дуло пистолета на голову врача и выстрелил еще 2 раза. Но с такого расстояния, около 25 футов, да еще под таким углом, целясь снизу, с пола, попасть было трудно. В пистолете Гарри оставалось только 4 пули, и он заколебался. Кто-то поднимался вслед за доктором Уорси. Гарри выстрелил, надеясь сбить его с лестницы. Он снова промахнулся. Помощник доктора продолжал подниматься. Оставалось 3 пули. Держась на безопасном расстоянии, доктор Уорси обратился к Гарри. «Послушайте, Гарри, мы не сделаем вам ничего плохого. Не знаю, что вы слышали о проекте и как вам об этом рассказывали, но, уверяю вас, это абсолютно безвредно. Наоборот...» Голос его внезапно задрожал и пресекся. Уорси весь напрягся, поднял голову, прислушиваясь к жутким, нечеловеческим воплям, звенящим в ночи. Лицо его исказилось мучительной тоской и желанием. Даже в полумраке чердака, в слабом свете, падавшем из люка, Гарри заметил, какой неистовой жаждой загорелись его глаза. Уорси встряхнул головой, как бы отгоняя от себя наваждение, моргнул, вспомнил, что он здесь для того, чтобы выполнять свой долг, ввести эликсир пациенту, который отказывается и сопротивляется. «Наоборот, полезно, Гарри, особенно для вас. Вы снова сможете ходить, Гарри. Вы будете ходить, как все обычные нормальные люди. Вы станете совершенно здоровым, полноценным человеком. После превращения вы сможете сами управлять своим телом, вылечить самого себя». «Вы забудете, что такое паралич?» «Благодарю покорно. Не такой ценой». «Какой ценой, Гарри?» — спросил Уорси, протягивая к нему свои руки ладонями вверх. «Взгляните на меня. Какую цену, по-вашему, я заплатил?» «Быть может, вашу душу?» — предположил Гарри. По лестнице уже поднимался третий. Второй помощник доктора замер, прислушиваясь к многоголосым завываниям, доносящимся сквозь щели под крышей. Он скрежетал зубами, сжал их так сильно, что они заскрипели, потом зажмурился и закрыл лицо руками, словно охваченный нестерпимым желанием. Орси заметил, что происходит с его помощником. «Что с вами, Ваннер? Вы в порядке?» Руки Ваннера, они изменялись. Запястья распухли и покрылись ужасными костяными наростами. Пальцы страшно вытянулись. Все это произошло в считанные секунды. Он отнял руки от лица. Нижняя челюсть его вместе с подбородком стала вытягиваться вперед, точно у оборотня, сбрасывающего человеческую личину. Рубашка на нем затрещала и стала рваться. Казалось, что тело под ней меняет свои очертания, приобретая другую форму. Он глухо зарычал, оскалив сверкнувшие в темноте клыки. «Жажду!» — провыл Ваннер. «Жажду! Жажду! Дай!» «Нет!» — крикнул Орси. Третий помощник, только что ступивший на чердак, уже катался по полу, изменяясь прямо на глазах, превращаясь в какое-то громадное, отвратительное насекомое. Не сознавая, что он делает, Гарри разрядил в него свой пистолет, отбросив чудовище назад, затем схватил с пола свой револьвер и выстрелил еще три раза. Очевидно, по крайней мере, одна пуля попала человеку-насекомому в голову, так как он дернулся, упал и скатился в люк. Больше Гарри его не видел. Ваннер к этому времени окончательно превратился в волка. Похоже, он выбрал себе образ из какого-то фильма ужасов. Гарри не мог припомнить, из какого именно, но определенно он уже это где-то видел. В ночи раздавались призывные голоса других монстров, и человек-волк ответил на них пронзительным воплем. Забыв обо всем, Орси стал яростно, неистово рвать на себе одежду. Точно она отдавила его, сводила его с ума. Тело и лицо его быстро менялись, принимая новые формы, не похожие на те, что выбрали для себя Ваннер и третий помощник. Это было какое-то чудовищное физическое воплощение его собственных безумных желаний. У Гарри оставалось только три патрона, и третий он должен был приберечь для себя. Глава 30. Еще раньше, когда они чуть не погибли в трубе, Сэм поклялся себе, что научится достойно переносить потери, что в любом случае, выжив, он будет радоваться жизни, и он верил в то, что так оно и будет. Верил вплоть до этой минуты, пока угроза потери не нависла над ним. Он не имел права терять, не смел потерпеть поражение, только не теперь, когда от него зависела жизнь Крисси и Тессы. Если ничего другого не удастся сделать, он просто бросится на Шаддока за секунду до того, как тот надумает спустить курок. Не так-то просто будет уловить этот момент. Вид у Шаддока был какой-то странный. В глазах вспыхивали дикие сумасшедшие искорки. Из горла вылетали короткие булькающие смешки. Казалось, что любой из этих тоненьких нервных смешков может вызвать короткое замыкание в его мозгу, и он нажмет на спуск неожиданно, ничем не предвестив своего намерения. «Слезь с табурета!» — приказал Шаддок Сэму. «Что? Черт побери, ты отлично меня слышишь! Слезай! Ложись на пол! Да-да-да, вот там! Ложись, или я ни за что не отвечаю! Быстро!» Шаддок жестикулировал своим кольтом. «С табуретой на пол, живо!» Сэму не хотелось подчиняться. Он понимал, что Шаддок решил отделить его от Крисси и Тессы просто, чтобы пристрелить. Поколебавшись, он все же слез с табурета, Выхода у него не было. Сэм медленно прошел между двумя длинными лабораторными столами к тому месту, куда указывал Шаддок. «Ложись!» — крикнул тот. «Я хочу посмотреть, как ты будешь ползать у моих ног!» Опустившись на одно колено, Сэм незаметно сунул руку во внутренний карман своей кожаной куртки, выудил оттуда металлическую пластинку, с помощью которой он взламывал замок Кольтронов, и, слегка щелкнув по ней ногтем, пустил ее по полу, словно игральную карту из колоды. Пластинка пролетела над самым полом в сторону окна и, со звоном ударившись о металлические ножки табурета, отлетела к одному из мраморных столов. Шаддок резко обернулся, целясь в ту сторону, откуда донесся звук. Крик ярости и отчаянной решимости вырвался из груди Сэма, и он, мгновенно вскочив на ноги, бросился на Шаддока. Глава 31. Тесса схватила Крисси и, оттолкнув ее подальше от борющихся мужчин, прижала к стене у двери, выходящей в коридор. Она надеялась, что никто не станет стрелять в эту сторону. Здесь они будут в безопасности. Сэму удалось добраться до Шаддока, прежде чем тот сообразил, в чем дело. Левой рукой он схватился за дуло кольта, а израненный и ослабевший от боли правый сжал запястье Шаддока, толкнув его назад с такой силой, что тот, потеряв равновесие, повалился на один из длинных лабораторных столов. Услышав болезненный, тонкий крик Шаддока, Сэм зарычал от наслаждения, будто бы и он мог превратиться в одного из загадочных монстров, завывавших в ночи. Тесса увидела, как Сэм, подняв колено, изо всех сил двинул им Шаддоку между ног. Тот отчаянно завизжал. «Отлично, Сэм!» — одобрительно крикнула Крисси. Пока Шаддок шипел от невыносимой боли, невольно согнувшись, пытаясь защитить свои расплющенные органы, Сэм выхватил у него из рук револьвер, отступил назад и... Человек в полицейской форме вышел из лаборантской, целясь в них из револьвера. «Нет, брось оружие. Оставь Шаддока мне». Глава 32. Существо, которое только что было Ваннером, издавая низкое горловое рычание и брызгая густой желтой слюной, двинулось на Гарри. Тальбот выстрелил дважды и оба раза попал. Но, видимо, раны были не смертельны. Гарри изумленно смотрел, как они затягиваются прямо у него на глазах. Оставался один патрон. «Дай, дай!» Гарри вложил себе в рот дуло револьвера и прижал его к небу, ощущая прикосновение горячей стали. Чудовище, похожее на волка, нависло над ним. Непропорционально огромная, словно распухшая голова, была раза в три больше, чем полагалось бы иметь такому телу. Большую часть ее занимала пасть, а в ней, казалось, все пространство было заполнено зубами, но не такими, как у волка, а острыми, точно иглы, чуть загнутыми внутрь, как у акулы. Видно, Ваннера не удовлетворял образ ни одного из имеющихся в природе хищников, и он хотел превзойти их всех, взяв себе самые смертоносные орудия убийства, которыми обладал каждый из них в отдельности. Ваннер был от него всего лишь в 3 футах. Пригнувшись и собираясь прыгнуть, вонзить свои зубы в жертву, и тут Гарри, выхватив изо рта дуло револьвера, крикнул: «Нет же, черт возьми, ни за что!» Выпустив последний заряд в чудовищную голову монстра, тот перевернулся в воздухе, с грохотом упал на пол и остался лежать неподвижно. «Целься в процессор!» — В душе Гарри поднялась волна ликования, но ненадолго. Уорси как раз закончил свое превращение, и видно было, что кровь, заливавшая пол, и все нарастающие дикие вопли за стенами дома приводят его в неистовство. Он обратил к Гарри свои зеленовато-желтые, светящиеся в темноте глаза зверя. Они горели дикой, нечеловеческой жаждой. Патронов больше не было. Глава 33. Дуло карабина было направлено прямо на него. Сэму некуда было деваться. Пришлось бросить кольт, отобранный у Шаддока. — Я с вами, — повторил полицейский. — Неправда. Мы одни против всех, — ответил Сэм. Шаддок отчаянно ловил ртом воздух, пытаясь выпрямиться. Он приниженно, с ужасом смотрел на человека в форме. Уверенным, спокойным движением полицейский навел свой карабин на Шаддока. Лицо его оставалось холодным и бесстрастным. На нем не отражалось никаких чувств, ни гнева, ни ярости. И это поразило Сэма. Никогда он еще не видел такого. Шаддок был теперь беспомощен, ни для кого не представляя никакой угрозы. Полицейский прицелился и выстрелил 4 раза подряд, выпустив, видимо, все пули, какие были в карабине. Шаддок, будто отброшенный рукой великана, перелетел через 2 табурета и ударился о стену. Отшвырнув карабин в сторону, полицейский быстро подошел к осевшему на пол телу. Он рванул ворот свитера, надетого у Шаддока под пальто, и вытащил наружу странный предмет. Удлиненный прямоугольный медальон, висевший на золотой цепочке на шее компьютерного гения. «Шаддок мертв», — сказал он, подняв перед собой загадочный брелок. «Его сердце больше не посылает сигналов, оно не бьется». И в эту минуту солнце запускает последнюю программу своего создателя. «Секунд через 30 мы все успокоимся». «Да». «Наконец-то все мы познаем покой». Сначала Сэм подумал, что полицейский имеет в виду всех, находящихся в этой комнате, что они все сейчас погибнут, наверное, их должно убить то, что он держит в руках, бомба или что-нибудь в этом роде. Он отшатнулся к двери и по лицу Тессы понял, что и она думает о том же. Она распахнула дверь в коридор и быстро подтолкнула к ней Крисси. Но если это и была бомба, то очень тихая, совсем неслышная, и радиус ее беззвучного взрыва ограничился одним полицейским. Лицо его внезапно исказилось. «О, Боже!» — прошептал он сквозь стиснутые зубы, и это было не восклицание, а скорее мольба, или, может быть, он хотел выразить то, что в эту секунду увидел перед собой, потому что в то же самое мгновение он упал, как подкошенный, и больше не шевелился. Он был мертв, но Сэм не мог понять, как это могло произойти. Глава 34. Они вышли на улицу через ту же дверь, через которую вошли в школу, и Сэм сразу заметил, что вокруг стало удивительно тихо. Пронзительные крики мутантов больше не разрывали ночную тьму. Окутанный туманом город точно вымер. Ключи торчали в замке зажигания микроавтобуса Шаддока. «Веди ты», — сказал Сэм Тесси. Рука его ужасно распухла. Пульсировавшая в ней жгучая боль отдавалась в каждой клеточке ее тела. Сэм сел на сиденье для пассажиров, Крисси прикорнула у него на коленях, и он нежно обнимал ее, будто убаюкивая. Девочка как-то необычно притихла. Конечно, она была утомлена до предела, еле жива от усталости. Но Сэм знал, что причины ее молчания кроются гораздо глубже. Тесса захлопнула дверцу со своей стороны и завела мотор. Она не спрашивала, куда ехать. Это было ясно, без слов. По пути к дому Гарри они обнаружили, что улицы просто завалены трупами. Причем это были не трупы обычных мужчин и женщин, а, насколько можно было разглядеть в свете фар автомобиля, невиданных, удивительных чудовищ, словно сошедших с полотен Иеронимуса Босха, существ, принявших самые невероятные фантастические формы. Тесса вела машину медленно, объезжая их тела. Пару раз ей пришлось даже въехать на тротуар, чтобы не задеть трупы сцепившихся, свившихся в клубок чудовищ, так и упавших на мостовую, убитых той же неведомой силой, что и полицейский в учебном центре. Шаддок мертв. Его сердце больше не посылает сигналов, оно не бьется. И в эту минуту солнце запускает последнюю программу своего создателя. Через некоторое время Крисси не выдержала и уткнулась лицом в грудь Сэма, не в силах больше смотреть на то, что их окружало. Он пытался убедить себя, что все эти чудовища-призраки наверняка не просто мерещатся ему. Такого же не бывает. Никакие чудеса современной техники, никакое волшебство не в состоянии создать таких монстров. Каждый раз, когда наплывающий туман ненадолго скрывал эти груды тел за своей пеленой, Сэм ожидал, что они исчезнут, растают в его дымке. Но туман рассеивался, и все оставалось по-прежнему. Они лежали все там же, покрывая тротуары, мостовые, лужайки перед домами. Находясь в самой гуще ужасных нереальных событий, чувствуя себя так, будто он попал в настоящий ад на земле, Сэм сам себе удивлялся. Неужели он мог так глупо, бездарно тратить свою драгоценную жизнь, проводить ее так мрачно и уныло, не замечая красоты окружающего его мира? Боже, каким же он был дураком! Начиная с сегодняшнего утра, он никогда уже не пройдет мимо прекрасного цветка, не полюбовавшись им, не насладившись его ароматом, этим чудом превыше любого творения человеческих рук. «Ну, теперь ты, наконец, расскажешь?» — спросила Тесса, когда они ехали уже через квартал, в котором находился дом Гарри. «Расскажу? О чем?» «О том, что ты увидел тогда, когда чуть не умер во время операции. Что так испугало тебя там, на том берегу?» Сэм слабо улыбнулся. «Нет, я был круглым идиотом». «Возможно», — не стала спорить Тесса. «Скажи мне, а я уж буду решать, так это или нет». «Ладно, но это трудно объяснить словами. Это было словно какое-то озарение. Не то чтобы я видел что-то. Это открылось моей душе, моему внутреннему взору». «Ну и что же тебе открылось?» «Что, уходя из этого мира, мы продолжаем жить», — ответил Сэм, — «что существует другая жизнь, на другом уровне, в ином измерении. И этих уровней бесчисленное множество, и также нескончаема цепь жизней. Или мы снова возвращаемся сюда, в эту плоскость, только преображенными, в другом воплощении». «Точно не знаю, но я понял это. Почувствовал всем своим существом там, в конце туннеля, когда в глаза мне ударил свет, ослепительный, сияющий свет». Тесса взглянула на Сэма. «И это было то, что так испугало тебя?» «Да». «То, что мы будем жить снова, опять и опять?» «Да». «Понимаешь, жизнь казалась мне тогда такой ужасной, почти невыносимой, сплошным рядом несчастий и страданий. Я не умел радоваться жизни, восхищаться ее чудом, ее красотой. И я не хотел умирать, чтобы снова начинать все сначала, ну, по крайней мере, не раньше, чем придет время. В этой жизни я хотя бы уже закалился, стал почти нечувствителен к боли, научился кое-как переносить ее. А если бы я снова в каком-нибудь новом воплощении стал ребенком, мне пришлось бы начинать все заново. Тогда выходит, что последний, четвертый пункт твоего списка вовсе не страх смерти, как ты говорил, — заметила Тесса. Пожалуй, что так. На самом деле это страх перед новой жизнью, боязнь начинать жизнь сначала. Да. А теперь? Сэм на минуту задумался. Крисси, свернувшаяся клубочком у него на коленях, пошевелилась во сне. Он погладил ее влажные волосы. Теперь... «Я мечтаю начать жизнь сначала», — ответил он наконец. Глава 35. Гарри услышал внизу какой-то шум, заработал мотор лифта, потом кто-то вошел в спальню. Он напрягся, думая, что два чуда подряд — это уж слишком, быть такого не может. Но тут услышал, как Сэм зовет его, стоя внизу, под лестницей. «Я здесь, Сэм, цел и невредим. Все в порядке». Сэм уже поднимался на чердак. «Тесса, Крисси, что с ними?» — с тревогой спросил Гарри. «Они внизу, живы-здоровы, слава богу». Гарри глубоко с облегчением вздохнул, будто сбрасывая тяжкий груз, лежавший у него на сердце. «Вы только посмотрите на этих чудовищ, Сэм!» «Ой, лучше уж не надо. Может быть, Крисси в конце концов была права, и это действительно инопланетяне?» Конец второй дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.